И они накормили меня, и одели меня, и дали мне комнату, которая была только моей. Не били, не колотили, не пинали и не щипали, и даже не драли за уши. Но, несмотря на хорошие отношения, никогда еще в жизни мне не было так плохо, и никогда меня так не душили горечь и гнев. Первые 6 месяцев я думал лишь, как убежать. Я был городской мальчишка, в крови у меня гудел джаз. Я верил в счастливый случай и всегда был к нему готов. Я любил людской водоворот, скрип троллейбусных тормозов, вонь бутлегерского виски в сточных канавах. Любил что-нибудь отмочить, нахулиганить. Я был ловкий, быстроногий, бойкий на язык, веселый чертенок, хранимый сотню ангелов. А тут оказался на краю света, в дыре, где не было ничего, кроме неба. А небо это сулило только погоду, да и то почти всегда плохую. Собственность мастера и Игуды составляли 37 акров земли, двухэтажный домик, курятник, хлев и сарай. В курятнике жили с десяток кур, в сарае серая лошадь, 2 коровы, в хлеву 6 или 7 свиней. Не было ни электричества, ни водопровода, ни граммофона, ничего. Для развлечений предназначалось лишь пианино в гостиной, но играл на нем только Эзоп, который так фальшивил, играя любую, самую примитивную мелодию, что едва он касался клавиш, я спешил убраться подальше. Так что местечко это было не просто дыра, а полная задница, всемирный центр тоски смертной. И достало меня через день. Никто в доме даже не знал бейсбола, и не с кем было поболтать о моих родных кардиналах, а ничем другим я тогда не интересовался. Я жил с таким чувством, будто вдруг провалился в какую-то временную щель и оказался в каменном веке, в краях, где живут бронтозавры. От мамаши Сью я случайно узнал, что за 7 лет до этого мастер Иегуда выиграл нашу ферму в карты. «Вот так поиграли», — сказал я. «Кто проиграл, тот выиграл. А кто выиграл, сам дурак. Теперь ему до скончания века сидеть и копаться в грязи в этом Дыркинвилле, Соединенные Штаты». Признаю, я был маленький злобный звереныш, но оправдываться не собираюсь. Я был тем, кем был, кем стал, набираясь от всех и всего, где я вырос, и не вижу смысла делать по этому поводу большие глаза. Но вот что меня удивляет, так это терпение, с каким они относились ко мне все 6 месяцев, все понимая и прощая мою тогдашнюю глупость. В первую зиму я бежал из дома 4 раза. Один раз умудрившись добраться до Вичиты, и 4 раза они меня встретили, не задав ни единого вопроса. Вряд ли я тогда хоть на волос приподнимался над той самой грязью, был хоть на молекулу выше отметки, отделяющей человека от прочих. И логично было решение мастера, который, увидев, что душа моя, подобно душе животных, приставил меня для начала именно к ним, то есть отправил в хлев. Как ни противно мне были куры со свиньями, я предпочитал их компанию людям. Там я не знал, кого ненавижу сильнее, и каждый день менял их местами. Мамашу Сью и Эзопа я презирал, а о мастере даже думать не мог без гнева и возмущения. Это он, негодяй, заманил меня. Из-за него я влип, конечно же. Он у меня был главный за все ответчик. Больше всего меня изводили его оскорбительные, полные сарказма, замечания и словечки, которые непрерывно летели в мой адрес, а также манера шпынять меня и гонять с поводом и без повода, единственное желание еще раз доказать, какая я дрянь. В обращении с теми двумя он был просто эталон вежливости, но хоть бы раз пропустил возможность уколоть меня. Как началось в первый день, так потом и поехало. Я довольно быстро пришел к выводу, что мастер Иегуда ничем не лучше, чем дядюшка Склис, и пусть он мне не давал колотушек, как тот, но слова тоже имеют силу и тоже больно били по голове. «Ну, мерзавец, — сказал он мне в то первое утро, — будь любезен, поведай, какие основы, каких наук успели в тебя заложить? Основы? — сказал я и немедленно, как и положено уличному мальчишке, постарался дать быстрый и точный ответ. «У меня только одна основа, та, на которой сижу, как у всех нормальных людей. Я спрашиваю тебя про школу, осел. Входил ли ты хоть единожды в класс? И если входил, то чему там успел научиться? Не ходил я ни в какую школу, больно нужно. Я что, не знаю, как время провести, что ли? Отлично. Слова мудреца, да и только. А как у нас обстоят дела с алфавитом? Буквы ты знаешь или нет? Кое-какие знаю. Те, которые практически полезные. А остальные мне без надобности. От них только голова болит. С какой бы стати мучиться? И какие же для тебя практически полезные? Надо подумать. Например, О. И это мне нравится. И еще У. Потом есть, ну, как их, Л. Р. И Е. Еще Т. Которая такой перекресток. И это мои любимые буквы. А остальные, да ну и к черту, плевать я на них хотел. Иными словами, ты можешь написать свое имя. О том и толкуем, хозяин. Я умею писать, как меня зовут. Могу посчитать все года, хоть до второго пришествия. И знаю, что солнце на небе — это звезда. А еще знаю, что книжки для девчонок и маменьких сынков. И если вы придумали меня учить по книжкам, то лучше сразу расторгнем наш договор и разбежимся. Не дрейф, Шпендрик. Твои слова для меня просто музыка. Чем ты глупее, тем лучше для нас обоих. Меньше исправлять, и значит, мы с тобой сэкономим массу времени. А как насчет полетов? Когда начнем? Вот мы и начали. С этого момента все, что бы мы ни делали, направлено на обучение. Тебе это не всегда будет понятно, так что постарайся просто запомнить. Если будешь держать это в голове, то выдержишь, даже когда начнется трудное. У нас с тобой долгий путь, сынок. И для начала придется сломить твой дух. Хотел бы я по-другому, но иного способа нет. Впрочем, учитывая, из какого дерьма я тебя достал, с этой задачей мы справимся быстро. Вот я и мерз целыми днями в хлеву, перелопачивая навоз, а те трое сидели в доме, в тепле. Мамаша Сью занималась готовкой и прочей домашней работой. Эзоп валялся с книжками на диване. А мастер Ягуда не делал вообще ничего. С утра и до вечера он сидел на жестком прямом деревянном стуле и смотрел в окно, и, как мне казалось, других обязанностей у него не было. За всю зиму я ни разу не видел, чтобы он хоть зачем-нибудь вставал со своего места, разве что поболтать с Эзопом. Иногда я к ним даже прислушивался, однако смысл бесед ускользал. Они употребляли столько сложных тарабарских слов, будь то это был другой, им одним понятный язык. Через некоторое время, когда я немного обвыкся, я догадался, что они учатся. Мастер Ягуда взялся обучить Эзопа предметам школьной программы, и потому все книги, которые они читали, были учебниками по истории, литературе, математике, латыни, французскому и так далее. Мастер, конечно, хотел научить меня летать, но, значит, еще хотел сделать Эзопа ученым. И, насколько я мог судить, эта вторая задача была для него важнее. Однажды утром, вскоре после моего появления на ферме, мастер сам как-то сказал: «Ему, крысеныш, жилось хуже, чем тебе. Я нашел его 12 лет назад, в Джорджии, когда он в лохмотьях ковылял через хлопковое поле. К тому времени он не ел 2 дня, потому что его мамаша, которая и сама-то была ребенком, умерла от туберкулеза и лежала в их хижине, а от хижины до того поля было 14 миль. Столько малыш и прошел. Он уже бредил от голода, и не наткнись я на него тогда, никто не знает, что было бы. Физически он остался с тех пор искалечен самым прискорбным образом, но голова у него — великолепный инструмент. И он уже превзошел меня почти по всем дисциплинам. Года через 3 хочу отправить его в колледж. Пусть продолжит учиться, а потом, когда выучится и войдет в жизнь, он станет примером и образцом для всех негров, сдавшихся перед насилием, процветающим в этой лицемерной стране». Я не понял из его речи ни слова, однако любовь в голосе разобрала, и она меня обожгла. Пусть я и был глуп, однако что это означает, понял. Мастер любит Эзопа как сына, а я приблудный звереныш, кретин, на которого можно спустить собак и выгнать под дождь. Мамаша Сью была, как и я, неграмотна, и мы могли бы с ней стать товарищами по невежеству и ничтожеству, и тем не менее этого не произошло. Мамаша Сью относилась ко мне неплохо, но вот меня от нее брала отропь, и привыкал я к ней дольше, чем к тем двоим вместе взятым, хотя их тоже трудно было назвать нормальными. Даже сняв с головы шляпу и распаковавшись из одеял, она нисколько не походила на женщину. Почему-то это меня угнетало, но даже когда я подсмотрел за ней в замочную скважину и своими глазами увидел пару сисек и убедился, что между ног ничего не болтается, все равно, поверить, не мог до конца. У нее были грубые, как у мужчины, руки, могучие плечи. Под одеждой буграми ходили мышцы, а лицо, если не считать редких мгновений, когда оно вспыхивало своей прекрасной улыбкой, хранило настолько замкнутое и отстраненное выражение, что больше смахивало на полено. Но, кажется, еще больше, чем внешность. Меня отталкивали ее молчаливость и манера смотреть сквозь меня, будто меня вовсе нет. Приставленный к хозяйству, я в прямом подчинении находился у мамаши Сью и, следовательно, имел с ней дело чаще, чем с теми. Она выдавала задания, проверяла, как я их исполнял, следила, чтобы я умывался и чистил зубы перед сном. Однако в ту часть дня, которую я проводил с ней рядом, я чувствовал себя более одиноким, чем если бы был в доме один. В ее присутствии под ложечкой начинало тянуть, и я становился будто меньше ростом. От моего поведения ничего не зависело. Я мог скакать на месте или стоять спокойно, мог орать во все горло, а мог молчать. Ничего не менялось. Мамаша Сью была как стена, и всякий раз, приближаясь к ней, я ощущал себя облачком дыма, крошечным пепельным клубом, который вот-вот разлетится по ветру. Единственным человеком, кто относился ко мне и впрямь по-человечески, был Эзоп. Но я с самого начала был настроен враждебно, и что бы он ни говорил, как бы ни поступал, мое отношение оставалось неизменным. Я ничего не мог сделать. Презрение к черным было в крови, а Эзоп, к тому же, был еще и безобразнее всех, кого я имел несчастье видеть за свою жизнь. И я чувствовал себя оскорбленным уже тем, что вынужден жить с ним под одной крышей. Это шло вразрез с правилами, опрокидывала законы природы и все святыни, и я не позволял себе с ним примириться. К тому же говорил Эзоп так, как не говаривал еще ни один цветной, даже не как американец, а будто английский лорд. К тому же он был любимчиком мастера, и всего этого оказалось достаточно, чтобы я и думать о нем не мог без судорог. Еще хуже мне было от того, что, когда он вертелся рядом, приходилось держать рот на замке. Конечно, позволь я себе тогда разок ругнуться, и гнев мой немедленно вылился бы наружу. А я не забыл палец мастера, вонзившийся в подбородок, и не имел ни малейшего желания снова подвергнуться пытке. Но еще хуже было то, что самого Эзопа, похоже, нисколько не волновало мое презрение. Я пустил в ход весь свой арсенал гримас и косых взглядов, но когда начинал кривляться, Эзоп лишь качал головой и чему-то улыбался. Я чувствовал себя дурак дураком. Как я ни старался причинить ему боль, мне ни разу не удалось его даже поддеть и хоть как-то открыть счет в свою пользу. Мало того, что в нашей войне ему принадлежала окончательная победа, этот черный дьявол одерживал верх в любой самой незначительной, самой паршивой стычке. И в конце концов я стал думать, что коли я здесь разучился вести честный и равный бой с честным обменом ударами, так виновата в этом проклятие, которое лежит на здешних местах. Я жил словно в кошмарном сне, и чем отчаянней рвался проснуться, тем больше в него увязал. «Ты слишком держишься за свое», — сказал мне Эзоп как-то однажды днем. «Ты до того зациклен на своей собственной праведности, что слеп ко всему. Учти, тот, кто не хочет видеть дальше своего носа, никогда не заглянет в себя и не поймет, кто он такой». «Я и так знаю, кто я такой», — сказал я. «Вот этого у меня никто не отнимет». Мастер и так не собирается у тебя ничего отнимать. Наоборот, он дает тебе почувствовать великий дар. Слушай, сделай мне одолжение, а? Не поминай при мне этого филина. Мутит меня от него, от твоего мастера. И чем реже о нем вспоминать, тем лучше. Он тебя любит, Уолт. Он верит в тебя всей душой. Да пошел бы он со своей душой, знаешь куда? Этот врун хвоста крысиного за так не подарит. Цыганский князь, вот он кто. И если у него и есть душа, в чем лично я сомневаюсь, так ничего там нет, кроме злобы. Цыганский князь? Эзоп выпучил свои без того выпученные глаза. Ты правда так думаешь? Эта мысль, должно быть, показалась ему смешной, поскольку он тут же схватился за живот и покатился от хохота. «Да, голова у тебя работает что надо», — сказал он, вытирая с глаз слезы. «С чего, скажи на милость, ты так решил?» «Ладно тебе», — сказал я, покраснев от смущения. «Допустим, он не цыган». «Тогда кто же он?» «Венгр». «Кто?» Я запнулся. Я никогда в жизни не слышал такого слова, и оно меня настолько ошеломило, что я утратил дар речи. «Мастер? Венгр?» Он родился в Будапеште, но с детства живет в Америке. Вырос он в Нью-Йорке, в Бруклине, а отец у него и дед оба были раввины. «Это еще кто такие? Вроде крыс, что ли?» «Раввин по-еврейски — учитель». Но на самом деле это что-то среднее между священником и правителем. «Понятно», — сказал я. «Вот оно что». «Тогда все понятно. А то... Значит, он хуже цыгана, этот твой доктор черные брови. Он жид. Хуже жида. Быть не может, как их только земля носит». «Смотри, чтобы он не услышал», — сказал Эзоп. «Я знаю свои права», — сказал я. «И слово даю, не позволю собой помыкать какому-то там еврею». «Полегче, Уолт. Ты сам напрашиваешься на неприятности». «А это ведьма, мамаш Сью. Она что, тоже жидовка?» Эзоп покачал головой и перевел взгляд в пол. Голос у меня звенел такой яростью, что он не решился дальше смотреть мне в лицо. «Нет», — сказал он, — «она Сью. Ее дед был родным братом сидящего быка. В молодости она выступала в шоу «Буффало Билла» «Дикий Запад» и ездила без седла лучше всех». «Издеваешься», — сказал я. И в мыслях не было. «Все, что я рассказал, истинная, чистая правда. Ты живешь под одной крышей с евреем, индианкой и негром. И чем скорее ты с этим смиришься, тем легче тебе будет жить». К тому времени я продержался на ферме целых 3 недели, но после разговора с Эзопом терпение мое лопнуло. Я слинял в ту же ночь. Выждал, пока они уснут, встал с постели, крадучись спустился по лестнице, на цыпочках подошел к двери и выскользнул на мороз в декабрьскую ночь. Луны на небе не было, не было даже звезд. А едва я оказался на улице, поднялся такой ветер, что меня прижало к стене. Меня сдуло, будто пушинку хлопка. Ночь взревела, загрохотала, воздух полетел, загудел, будто бы нес голос Бога, гневаясь на любую живую тварь, которой хватило глупости ему противостоять. Да, это было глупо. Но я снова и снова вставал с земли и шел вперед, одолевая двор шаг за шагом и дюйм за дюймом, прямиком направляясь в пасть чудовищной бури. Предприняв 10 или 12 попыток, я почувствовал себя выпотрошенным, разбитым и вконец обессилевшим. Я все же добрался до хлева, задержался там передохнуть, потом опять подошел к двери и встал на четвереньки, чтобы продолжить путь, но глаза у меня сами собой закрылись, и я потерял сознание. Прошел не один час. Я пришел в себя, когда на небе появилась полоска рассвета, и обнаружил, что лежу в окружении 4 похрапывавших свиней. Свались я в любом другом месте, то за ночь замерз бы до смерти. Вспоминая об этом сегодня, я вижу случившееся чудо. Но тогда, в то самое утро, открыв глаза и увидев, где нахожусь, я вскочил, плюнул и проклял свое невезение. Я нисколько не сомневался в том, кто опять виноват. Тогда, в начале нашего знакомства, я приписывал мастеру все сверхъестественные способности И, не колеблясь, решил, будто он нарочно вызвал этот чудовищный ветер, чтобы я никуда не делся. Потом, несколько недель кряду, я строил на его счет самые дикие теории и догадки. Самая страшная была про Эзопа. Будь-то Эзоп на самом деле белый. При одной мысли об этом меня бросало в дрожь, однако все, что я узнал, казалось, ее лишь подтверждало. Говорит же Эзоп, как белый? Как кто же еще? Ведет он себя как белый, думает как белый, и на пианино играет тоже как белый. И с какой стати я должен верить глазам, когда я нутром чувствую, что это неправда? Напрашивался единственный вывод. Эзоп на самом деле белый. Значит, мастер нашел его много лет назад. И Эзоп стал первым его учеником и тоже учился летать. Потом мастер велел ему спрыгнуть в сарай, и тот прыгнул. Только не сумел поймать воздушный поток и не спланировал, а рухнул вниз, переломав себе кости. Потому он и стал такой кривой и кособокий. Но мастеру этого показалось мало, и он решил еще больше наказать Эзопа за свою неудачу. Он вызвал 100 еврейских демонов, ткнул перстом в ученика и превратил его в мерзкого негра. Он сломал Эзопу не только кости, а всю жизнь. И я нисколько не сомневался, что подобная участь ждет и меня. Мне тоже придется доживать остаток дней чернокожим уродом, и что еще хуже, до конца дней сидеть над книгами. Второй раз я бежал среди дня. На этот раз я выбрал новую стратегию, рассудив, что днем ночное колдовство силы не имеет, а человеку, который ясно видит дорогу, не страшны никакие гоблины. Первые 2 часа все двигалось по плану. Сразу после обеда я выскользнул со двора и легкой рысью направился в Сибулу, намереваясь попасть туда засветло. Там я хотел дождаться товарного поезда и вернуться назад, на восток. При определенном стечении обстоятельств я уже через 24 часа вновь прогуливался бы по бульварам любимого Сент-Луиса. Я рысил по ровной пыльной дороге, где лишь шныряли полевки, расхаживали вороны, и чувствовал себя все лучше и лучше, как вдруг случайно поднял голову и увидел вдалеке крытый брезентом фургон, который ехал навстречу. Он был удивительно похож на фургон мастера, но поскольку я только что оставил его в сарае, то посчитал это просто за сходство и не остановился. Когда я во второй раз поднял голову, до фургона оставалось 10 шагов, не больше. На этот раз у меня во рту сразу пересохло. Шары выкатились и чуть не лопнули. Это был именно фургон мастера. И он сам собственной персоной сидел на козлах, улыбаясь мне сверху широченной улыбкой. Мастер натянул поводья, остановил лошадь, приподнял шляпу и сказал самым обычным и дружелюбным голосом: «Привет, сынок. Холодноватый день для прогулок. Морозец-то кусается, а?» «Отличный денек», — сказал я. «По крайней мере, хоть есть чем дышать. Когда долго сидишь на месте, задохнуться можно от собственных выхлопов. Да, я знаю, бывает. Мальчикам время от времени требуется размяться. Но теперь прогулка закончена, пора домой. Забирайся наверх, Уолт. И как знать, может быть, доберемся до места так, что нашу отлучку и не заметят». Выбор у меня был небольшой, потому я сел рядом с ним на козлы, а он дернул поводья, пустил лошадь, и поехали мы обратно. Что ж, по крайней мере, разговаривал он со мной вежливо, только я, уязвленный второй неудачей, не хотел признаваться, зачем ушел. Наверное, он догадался. Но я, скрыв разочарование, предпочел ему подыграть и сделал вид, будто в самом деле пошел погулять. «Что хорошего, когда человека загоняют в курятник, — сказал я. — Жить противно, характер портится, и за работу браться не хочется. А вот если давать время от времени подышать свежим воздухом, то и дела пойдут веселее». «Понятно, понятно, дружок, — сказал мастер. — Я отлично тебя понимаю». «Ну и что будем делать, хозяин? Сибола дыра, конечно, дырой, но уж кино-то, наверное, имеется. Хорошо бы иногда туда ездить. Так, вечерком, для разнообразия. А может, у них и бейсбольный клуб найдется? Существует же младшая лига. Весной почему бы не посмотреть матч другой? Понятное дело, тут не кардиналы, но по мне и класс Д сойдет. Коли у них там есть мяч, добитый, Слово от меня дурного не услышите. Вы ведь не знаете даже, что это такое, сэр. А вот попробовали бы разок. Может, и вам бы понравилось. Наверняка понравилось бы. Только слишком много работы, и к тому же сейчас нам придется всей командой залечь на дно. Чем мы незаметнее, тем нам же спокойней. Не хочу тебя пугать, но здешнее захолустье отнюдь не такое тихое место, как может показаться на первый взгляд. У нас в этих краях есть весьма влиятельные недруги, и присутствие нашей семьи не всем по душе. Кое-кто не возражал бы, даже если бы мы исчезли не только из Сиболы, но и с лица земли, так что незачем их раздражать и лишний раз лезть на глаза. Но мы же не суем нос в чужие дела, значит, и не должны на кого-то оглядываться, разве не так? Конечно, так. Только кое-кто здесь считает, будто наши дела не только наши. И вот от этих-то людей я и хочу держаться подальше, понятно, Уолт? Я сказал, что да, но на самом деле ничего не понял. Единственное, что мне было понятно, что есть какие-то люди, которые хотят меня убить, и мне нельзя ходить на бейсбол. Остального я даже не слушал, несмотря на сочувственный тон мастера, и всю дорогу до дома твердил про себя, что нужно быть сильным и нечего думать о смерти. Рано или поздно я найду способ вырваться и сбегу от этого колдуна.